Глава 19. Мальчик. Выключи. В машине играло радио «Гуляй, пока молодой, мальчик». Эксперт бросил в сердцах водителю: «Выключи, заткни это сейчас же!» Мальчик оборвался на полуслове. «Искали живого, а нашли, вот». «Нашли совсем не то, что искали, что хотели найти». «Вы из министерства, с проверкой к нам?» — спросил Катю эксперт после паузы. «А у нас такое несчастье. Искали-то все эти дни живого ведь, а нашли...» «Кто его обнаружил?» — спросила Катя. «Наши, наряд из Щедраковского отделения и военные. Там у охотничьей базы лес продолжали прочесывать». Двуреченск проплывал, проносился мимо. Исчезал. Уходил из-под ног миражом. Таял в солнечной мгле. Площадь, театр, бани, валдайский колокольчик, улицы и переулки, тупики, дома, дворы, пожелтевшие сентябрьские липы, река. «Везде, всюду ведь искали, а он в Елмановском лесу». Эксперт покачал головой. «Я слышала, что его отец, учитель, оставил его на автобусной остановке всего на несколько минут одного, отошел что-то купить на рынок», — сказала Катя. «А водители автобуса, пассажиров вы опросили? А вы знаете, что у нас творится, когда автобус наконец-то приходит? Два рейса в день всего. К тому же выходной был, воскресенье. Столпотворение настоящее. Допрашивали наши с розыска шофера», — эксперт махнул рукой. «Да что толку от его показаний? Не видел он ничего. Парнишку на остановке вообще никакого не помнит. Некогда, говорит, было по сторонам смотреть. Только успевай билет продавать, деньги собирать с пассажиров. Он же один. И за водилу, и за кондуктора, и за контролера. А на рынке что?» «На рынке Уткина самого, ну, отца мальчика видели. Он яблоки покупал, еще там какую-то дребедень. Один был, как и говорит, без сына. Но возле автобусной остановки у рынка, наверное, всегда много машин. Возможно, кто-то из водителей... До Елмановского леса, до базы охотничьей рыболовной можно только двумя способами добраться. На машине по шоссе и на лодке по реке. Лодка отпадает, они у нас все здесь наперечет, и реку мы сразу проверили. Так что остается машина. Пока отец по рынку шастал, парнишку могли посадить в какую-то». «Похитить?» — спросила Катя. За окном проплыл зеленый холм с какой-то чахлой замусоренной рощицей у подножия. «Вы что, с Шапкиным по этому самому делу говорили?» — спросил эксперт. «Нет, не совсем. Кое-что случилось в пансионате «Валдайские дали». Я приехала с коллегой посоветоваться, как быть». «Посоветоваться? Ром-то наш, Роман Васильевич, все эти трое суток сам не свой был. Где только не искал пацана, куда только не ездил. Даже в провал сам лично полез проверять, смотреть». «А что это такое, провал? Где это?» «А вот здесь, как раз мимо с вами катим». Эксперт кивнул на холм. «Зяблинская гора наша, а под ней дыра в земле. Пещера, что ли? Что-то вроде бункера еще с войны от немцев. Что-то они тут за линией фронта тогда строить затеяли. Бетона в землю набили, каких-то туннелей нарыли. А потом все взорвали при отступлении к черту. Туннели осыпались, а вот бункер-то уцелел. Сколько раз на моей памяти засыпать хотели, я еще пацаном был, школьником. Вечно туда ребят тянуло. И до сих пор тянет. Вот и в этот раз Рома, то есть Роман Васильевич, решил там мальчонку искать. А вдруг? Они ведь в этом возрасте как ртуть, подвижные, непоседливые. Все им дай, все интересно вокруг. А товарищи, друзья в классе и скрыть могли. Не признаться с испуга, что, мол, спускались туда, лазили. Только не в провале его, как оказалось, искать-то надо было, а в лесу. Может, и лучше это для города нашего, что в лесу его нашли, а не в этой проклятой могиле». Последняя фраза эксперта показалась Кате странной. Они ехали в оперативной машине, набитой экспертным оборудованием, на место происшествия, а тон у него был... чудной какой-то тон. Зяблинская гора заслонила собой Двуреченск. «Как это понимать? Лучше для города?» — спросила Катя. «Так и понимаете, девушка. Слухов меньше. То есть слухов, конечно, и сейчас будет немерено. Но все же не таких оголтелых. Эксперт, казалось, запутался в словах. «Оголтелых?» «Ну да, да, диких, разным бредом наполненных. То есть не совсем бредом, суевериями». «Суевериями?» «Маленький город у нас совсем. Вы на это скидку делаете. А в маленьких городках своя история с географией. Место это — провал под Зяблинской горой. Дурной по здешним меркам. Молва такая. А молва, девушка, в маленьких городках совершенно особый фактор, с которым даже мы, милиция, должны считаться. Вот, например, когда батя мой родной узнал, что я пацаном лазил туда, в провал, вместе с ребятами, то снял ремень и, как Сидорову козу, меня отодрал. А до этого ведь пальцем никогда прежде не трогал. Всех за это били родители нещадно. Но мы все равно туда лазили. Веревки брали и спускались. И до нас тоже старшие это делали. Особый шик был туда забраться. Что-то вроде проверки на смелость. Риск, приключение настоящее. Кате было не по себе. Она явилась в милицию по конкретному делу. Рисунок до сих пор еще стоял у нее перед глазами. В отделе узнала, что пропавший ребенок... Нет, тело обнаружено. Она ехала на то самое место, где его нашли, но по дороге они говорили с коллегой не об этом, а о каком-то провале. «Так что не так с этим бункером?» — спросила она. «И при чем тут городские слухи?» «Это не просто бункер. Это всегда что-то вроде могилы было», — ответил эксперт. «Разные рассказывали. Кто во что горазд. У кого насколько фантазии хватало. Один только факт бесспорный. После войны дело было. Там, в этом бункере, детей нашли мертвых, убитых. Случайно и обнаружили-то. Саперы тогда в город приехали, искали мины, не разорвавшиеся, снаряды. Стали бункер немецкий проверять. А там трупы детские. С тех пор история одна у нас по городу бродит. Сколько лет уже? Странная довольно история». Эксперт отвернулся. «Знаете, что-то вроде страшной байки. Школьные байки у костра, которыми в лагере друг друга пацаны пугают». Катя взирала на него молча. «Они, те двое, брат и сестра, зимой пропали. Их тоже, как старики наши рассказывают, тогда искали всем городом. Они были не здешние. Вроде тогда цирк в город приехал со столичными артистами на гастроли. Эти детишки, брат с сестрой, были из цирковой семьи. Маленькие совсем оба, клопы. Ну и сгинули в одночасье. Так их тогда зимой и не нашли, а нашли много месяцев спустя, осенью где-то в октябре. Саперы на них наткнулись случайно, как я уже говорил. Трупы изуродованные. В общем-то, что от трупов осталось за столько-то времени? А перед этим, в мае месяце, когда дети еще в розыске числились, кое-что случилось в самом городе. Есть тут у нас улица Ворошилова, там дом был. Потом он сгорел. Точнее, сожгли его в головешке. Так вот, про него тогда бог знает что болтали. Да и сейчас еще вспоминают ту историю. Я слышала, было совершено какое-то убийство. А, значит, и до вас дошло. Ну, в общем-то, конечно, все это вздор. И россказни эти, и слухи. Теперь уже мало кто и помнит про все это, сколько лет прошло. Но если бы мальчика не в лесу нашли, а там, в этой гнилой могиле, в провале, то... Вот порой и удивляешься, какому бреду готовы верить наши не шибко умные и до черта суеверные. «Вон, машины милицейские на обочине», — перебила его Катя. «Мы с вами на месте, наверное, уже». Синий указатель на шоссе гласил «Елманово-Пать». Стрелка поворот указывала направо, на просеку. По обеим сторонам дороги был лес, лес, лес. На шоссе вереницей выстроились машины, среди деревьев мелькали фигуры в форме, трещали рации. «Давайте я вам помогу выгрузиться», — Катя с тяжелым сердцем потянула на себя экспертный чемодан. Она была здесь лишней, чужой, в этом траурном лесу. На этой скорбной дороге, куда все они, ее двуреченские коллеги, приехали исполнять свой тяжкий служебный долг. Но у нее было оправдание перед ними и перед тем, что ждало ее там в чаще леса. Она явилась сюда не ради любопытства. Она увидела Шапкина и того самого подполковника в форме, Поливанова, который приезжал в Дали накануне. Шапкин, узрев ее, чуть скривился, потом, правда, что-то сказал тихо Поливанову, видимо, объясняя, кто такая. Но и это стало неважно. Объяснение, все эти официальные церемонии. Катя ощутила, что здесь все это теряет свой обычный смысл, превращаясь в некие несущественные мелочи. Главным же было совсем другое. Тело Миши Уткина лежало в неглубокой промоине. Над промоиной росла кривая ель. Ствол ее был весь в белесых струпьях смолы, нижние ветки давно уже засохли. Палые листья под ногами, порыжелая хвоя. От шоссе было совсем недалеко, всего каких-то метров 100. Но лес вокруг был так мрачен, так тих, что людям городским в этой первобытной настороженности чудилось что-то зловещее, недоброе. Сотрудники милиции, эксперт, патологоанатом, следователь прокуратуры, Шапкин, Поливанов, оперативники, местный прокурор окружили промойну, заслонив ее от Кати. Потом они занялись каждый своим делом. Без эмоций, без охов, почти механически, как роботы. Она была свидетельницей всего осмотра. Но в памяти ее потом, от всего этого долгого, кропотливого, профессионального действа, сохранились лишь некоторые фрагменты. Его правая рука, сжатая в кулачок, ноги, обутые в кроссовки, черный земляной жук, впившийся в его шею под левым ухом, когда тело повернули на бок. Жука снял и раздавил Роман Шапкин. Еще одного жука эксперты достали пинцетом из мертвого рта. Тварь сучила лапками, извивалась, тщетно пытаясь вырваться и продолжить свой пир. Пир падальщика. Катя не выдержала и отвернулась. Но затем, немного отдышавшись, оправившись, заставила себя смотреть дальше. Она явилась сюда не ради любопытства. Она должна была понять, что произошло. Но видеть это все было выше ее сил. Русый затылок, запекшаяся кровь в волосах, много крови и вокруг, на хвое, на листьях. 8 лет. Всего 8 лет. Здесь, в лесу, у него было уже мало общего с тем портретом, что был расклеен по всему городу. Улыбка, щербатые детские зубы. Здесь, со всем этим живым, было уже мало общего. Тяжелый трупный запах, казалось, пропитал все вокруг. Весь этот тихий, застывший в ступоре, заколдованный лес. Раны на голове, в теменной и затылочной области, надиктовал в диктофон патологоанатом. При первоначальном визуальном осмотре отмечено: фрагменты мозгового вещества, осколки костей черепа. Голову разбили. Было нанесено 3 удара по голове тупым твердым предметом с большой силой, продолжал патологоанатом. Такому маленькому и одного хватило бы. На тыльной стороне левой кисти царапина, длиной около 5 сантиметров. Ну-ка, товарищи, давайте перевернем его осторожно на живот. Шапкин, оперативники и эксперт перевернули тело. Одежда в пятнах крови, но каких-либо повреждений, разрывов, отверстий не имеет. Надо снять с него куртку. Или нет, подождите, лучше ее разрезать вот так вдоль. Патологоанатом показал жестом. Брюки на нем надеты, трусы, сказал Шапкину Поливанов. Все вроде на месте, а, Рома? Это ничего не значит, надо смотреть, резко ответил тот. Не только смотреть, экспертизу будем проводить. Патологоанатом склонился над трупом. «Был половой контакт с ним?» — спросил Шапкин. Патологоанатом попросил снова перевернуть труп. Очень внимательно, с помощью инструментов и карманного фонарика, исследовал рот мальчика, подбородок, взял из ротовой полости несколько мазков. «Ну, был ведь?» — Шапкин выпрямился. «Не могу сказать сейчас ничего конкретного. Будем проводить исследования. Весь собранный материал, в том числе и генетику, отправим в областную лабораторию. «А давность смерти какова?» — это спросил следователь прокуратуры, занятый протоколом, едва поспевавший записывать. «Предположительно, не менее 3 суток». «Ну, время его пропажи мы точно знаем», — перебил Поливанов. «Что ж, выходит, его прям сразу взяли от остановки автобуса, привезли сюда и тут умертвили?» «Максимально точное время смерти установит только экспертиза. Надо узнать у его отца, что он ел». Патологоанатом аккуратно паковал образцы проб на анализ. «Будем, как обычно, гистологию проводить, исследовать остатки пищи в его желудке». «Сюда дорога из города только одна», — Поливанов отряхнул руки. «По сути, это дорога на базу. Да и Елманова здесь тоже недалеко, если через лес напрямик». Эксперт, с которым ехала Катя, выключил видеокамеру. «А ведь туда они с отцом и собирались». В отсутствие взрослых кто-то мог предложить мальчику подбросить его до Елманова. Он мог сам упомянуть об этом в разговоре с кем-то, что, мол, едет в Елманово к бабушке. Да и догадаться было нетрудно. Дело ведь на остановке автобуса происходило. Следователь наконец-то закончил протокол. А маршрут автобуса известен. «Но сюда, в сторону базы, автобус не поворачивает», — возразил Поливанов. «Но проехать и тут можно. Правда, это крюк солидный». Мальчику могли пообещать подбросить его попутно. И потом, не забывайте, он ведь не так уж и давно в городе. До этого он все время с матерью жил, и откуда ему знать, какие тут дороги и как можно куда проехать? К тому же, учтите, возраст его, ему всего 9-й год пошел. Так что, если это был кто-то, кого он раньше знал, кому доверял, то сесть к такому человеку в машину он мог запросто. «Рома, ты-то что все молчишь?» снова спросил Шапкина Поливанов. «Он вряд ли сюда пешком пришел. На машине его сюда умыкнули. Кто-то свой привез, с кем он ехать до Елманова не побоялся. Кто-то из соседей по дому, а? Мог и чужой», — буркнул Шапкин. «На крутой тачке. На крутой, завлекательной, от которой у мальчишек дух захватывает. Предложили прокатить на такой, сразу про все забыл. И про отца, и про автобус. Таких тачек крутых у нас в округе не так уж и много», — заметил Поливанов. «Вон у Николая Петровича, прокурор района, джип. Что, прям с него проверку начнешь?» «Понадобится. Начну». Шапкин вернулся к осмотру тела. С таким видом, словно считал все эти разговоры лишними. Его притащили в этот чертов лес. Голову, как орех, здесь разбили. Убийством следы заметали. А вот издеваться над ним... Куражиться могли и в дороге начать, прямо в машине.